После обеда один из вожатых подвел Мэтью к белому верблюду-дромедару, за спиной которого было большое количество сцен, и ему нужно было как можно скорее познакомиться со специально обученным верблюдом. Этот верблюд также был высокооплачиваемым животным актером постановки, ему платили больше, чем Дафу. Мэтью знал, что в Голливуде некоторые актеры-животные получают большие деньги за свою работу, особенно кошки и собаки, лучшие из которых получают столько же, сколько и второстепенные звезды. Честно говоря, он небольшой поклонник домашних животных, его устраивают они как декоративные предметы, что как-то связано с жизнью, которую он когда-то вел, когда ему приходилось бороться за выживание на самом базовом уровне, и у него не было времени заботиться о жизни и смерти других существ. К счастью, верблюд был хорошо обучен и послушен по своей природе, и не сопротивлялся, когда ему позволили на нем ехать. Это также сделало все гораздо менее хлопотным. Мэтью смог попрактиковаться в езде на верблюде без проблем, не в спешке, и без необходимости использовать каскадерского дублера. В то время как со стороны Мэтью съемки в Неваде проходили в основном гладко, Хелен, оставшаяся в Лос-Анджелесе, подошла к съемочной группе, чтобы поговорить с ними о предпромоутерских постерах. Глава 161. Сентябрьский солнечный свет проникал через окно и падал перед Хелен, освещая висящий на полке простой плакат, на котором все еще не было никакого текста, такого как название или имена актеров, только небольшое изменение в расположении актеров по сравнению с тем, когда она видела его в последний раз с Мэтью. «Берт», — сказала она, — отводя взгляд от верхней части плаката и обращаясь к пресс-атташе, Мэтью Харнер, абсолютная звезда этого фильма, название фильма, «Царь скорпионов», а в центре внимания, Мэтью. Правильно ли я понимаю, пресс-атташе Берт знал, что агенты, это сложные люди, а эта женщина общалась с ними раньше и была одной из самых сложных из сложных, но он не мог отрицать это по такому основному вопросу и сказал, «Вы правы». Хелен подошла к плакату с видом важной особы, указала на него и сказала, «Почему на плакате я не вижу этого?» Не дожидаясь ответа пресс-атташе Берта, она добавила, «Да, Мэтью находится в самом центре плаката, но он не выделяется. Во-первых, его фотография почти такая же по размеру, как у Келли, и, если я правильно помню, Стивен сказал, что персонаж Келли на самом деле была актрисой второго плана, так как же актриса второго плана может иметь такое же пространство, как и ведущий актер?» Пресс-атташе Берт поднял бровь. «Конечно, постер был оформлен таким образом не случайно, тем более что Келли на постере была почти равна исполнителю главной мужской роли Мэтью Харнеру, но он сделал это специально, не останавливаясь на достигнутом». Хелен продолжила, «В контракте есть пункт о том, что наша сторона имеет право предлагать постеры». Она снова указала на плакат, «Кроме персонажа Келли, есть проблемы с другими персонажами на плакате, они все слишком большие, особенно те трое, Дафф, Кларк и Стивен, загораживающие большую часть тела Мэтью». Берт замер, «Разве они не ваши актеры?» «Конечно». Хелен имела деловой вид, «Но я пришла сюда только для того, чтобы бороться за право Мэтью Хорнера быть ведущим мужчиной, каким он собственно и должен быть». Пресс-атташе Берт подумал и сказал, «Ладно, как хотите, я попрошу скорректировать плакат». Изначально он хотел помочь своему другу, но теперь лучше забыть об этом, так как она узнала, не было необходимости снова ввязываться в неприятности. «Спасибо». Хелен сначала вежливо поблагодарила, а затем добавила, «Я думаю, необходимо внести серьезные коррективы в постер. Пусть персонаж Келли уменьшится наполовину, остальные персонажи уменьшатся до трети от их нынешнего размера на постере, а крупный план главной мужской роли Мэтью Хорнера будет полностью раскрыт, чтобы зритель смотрел на плакат и сразу понимал, кто главный герой в фильме. Извините, это невозможно». Берт сразу же отказался, если бы это произошло, Келли была бы едва заметна на верхней части плаката помимо Мэтью Хорнера, а остальных персонажей можно было бы просто убрать. «Вы просите слишком многого». Хелен была готова. «Как насчет этого, избавьтесь от всех остальных персонажей и оставьте только Келли и Мэтью в качестве мужской и женской главных ролей». Пресс-атташе Берт крепко задумался, предложение казалось хорошим, и он мог бы продать себя в услужение агенту Келли. Хелен взглянула на Берта, мгновенно собрала всю свою резкость и предложила, «Сохраните соотношение изображений Мэтью и Келли прежним, и измените все на дизайн с одним верхом и одним низом напротив друг друга, Мэтью сверху, а Келли снизу». Таким образом, различие между первичным и вторичным будет четко видно. Я подумаю. Берт, конечно, не согласился сразу. Хелен отошла от плаката и добавила: «У меня есть последнее предложение». Выслушав столько всего, Берт был не против услышать еще одно. «Да, имя Мэтью должно быть указано отдельно в верхней части плаката». Хелен заявила: «Не ставьте его имя в один ряд с остальными актерами, перечислите его отдельно на афише, желательно жирным шрифтом. Это с большей вероятностью привлечет людей к просмотру, как и корректировки, внесенные в плакат ранее, и пойдет на пользу личному продвижению Мэтью. Так много всего можно сделать на верхней части постера, и иногда важность актера или режиссера для фильма в целом и их статус становится ясны с первого взгляда на верхнюю часть постера. Например, для некоторых фильмов, в которых снимался Том Круз, особенно для фильмов с не очень известными режиссерами, первое, что должно быть выделено на постере, это слова типа «работа Тома Круза» или что-то в этом роде. Мэтью еще не достиг такого уровня, но Хелен все равно должна подчеркнуть его место в актерском составе. Это было то, что нужно было заслужить, и было много вещей, которые часто были недоступны без борьбы за них. «Мисс Херман», Берт сказал, разведя руками, «я могу рассмотреть все предложения, которые вы скажете, но нужно время. Тогда я не буду мешать». Хелен прекрасно знала, что некоторые вещи нужно делать в меру. В конце концов, Мэтью не имел достаточного веса. До сих пор Мэтью оставался ее клиентом номер один, и ресурсы компании, конечно, должны были быть направлены только на него, а все остальные второстепенные актеры были запасными или клиентами второго уровня, если только фильм не провалился в прокате и с Мэтью все было покончено. В этом случае Мэтью также должен будет выбыть из гонки. Конечно, Хелен сама не хочет, чтобы это произошло. После всех денег, которые она вложила в Мэтью, следующим шагом будет только успех, а если фильм провалится, это будет означать, что все те деньги, которые она в него вложила за последний год или около того, были потрачены впустую. Дело не в том, что она не хочет сразу подписывать звездных клиентов, но агентство «Ангел Агенцы» слишком маленькое, слишком юное, слишком молодое и слишком незначительное для звездных клиентов, которых она хочет подписать, а те, кто готов подписать контракт с компанией, либо находится на серьезном карьерном спаде, либо скандалисты, и у них очень мало возможностей для будущей прибыли. Если Мэтью с ее помощью сможет стать коммерческой суперзвездой, все инвестиции в него и его карьеру окупятся с лихвой. И именно этого она хочет. Над пустыней Блэк Рок, штат Невада, бесчисленные автомобили припаркованы на высохшем дне озера, недалеко от противоположного берега дюн, на котором припаркованы несколько больших грузовиков-бумов для съемок. На вершине пустыни Мэтью едет на верблюде-дромедаре под жарким солнцем, медленно продвигаясь вперед, держа в руках манекен, похожий ростом на Келли, с костюмом и париком на голове. Примерно через 30 метров съемки прекратились, и дрессировщик тут же подошел. Мэтью сначала передал манекен реквизитору, затем слез с верблюда и взял стакан воды, протянутый ему Мирой, прополоскал песок, насыпанный в рот ветром, и сделал глоток. Хотя в середине сентября здесь было не очень тепло, пустынная местность была не покрыта, небо было безоблачным, а солнце довольно ярким, что время от времени требовало увлажнения. К счастью, команда предусмотрела все необходимое, Мэтью не встретил особых трудностей при съемках. Условия здесь были намного лучше, чем когда он снимал Блацкхавгдовн посреди марокканской пустыни. Это место также находится недалеко от гейзера Блэк Рок, так что вы можете пойти и насладиться пейзажем во время съемки. В пустыне Блэк Рок есть великолепные гейзеры, сухие скалы и горы, выделяющиеся на фоне пустыни. Здесь также проходит знаменитый на всю страну фестиваль Burning Man, ежегодный фестиваль, известный своим отрывным качеством, но, к сожалению, они оказались здесь не в то время, сразу после дня его проведения. На этом съемки закончились, и Мэтью вместе с остальными членами съемочной группы вернулся в трейлер, чтобы заново нанести грим, а затем отправиться на соседнюю скальную стену для съемок другой сцены. Подправив макияж, он вышел из трейлера, и тут подошла Мира с мобильным телефоном и сказала: «Мисс Херман на связи». Мэтью взял трубку, поговорил с Хелен, получил общее представление о том, как идут дела на ее стороне, и повесил трубку. Это был тот случай, когда нужно было доверить все агенту. У актера могли возникнуть проблемы со съемочной группой, если бы он пошел сам. Затем Мэтью отправился на поляну, огороженную трейлерами, где режиссер Чак собирал съемочную группу, когда к нему подбежал помощник продюсера, чтобы сообщить о временном изменении в графике съемок. Группа туристов прибыла на скальную стену, и команда согласовала с ними свои действия, но люди не соглашались уходить, и директор Чак ничего не мог с этим поделать. У Мэтью не было выбора, кроме как ждать, пока они уйдут. Америка до костей тела либеральна и демократична, а экипаж – коммерческая организация. Они не имеют права говорить туристам, что им делать. Действие фильма «Царь скорпионов» происходит в Древнем Египте, и если там появится современный человек, кадры будут испорчены. Даже в современных сценах нельзя просто использовать чью-то внешность. Даже если вы невольно поместите в кадр прохожего, вы должны заранее подписать с ним что-то вроде соглашения о взаимопонимании, иначе, когда фильм выйдет в прокат и действительно будет соответствующий кадр, у съемочной группы будут проблемы, если прохожий будет искать неприятности. Здесь так много запутанных законов и правил, что вы можете попасть впросак, если не будете осторожны. Поэтому крайне важно иметь личного адвоката, а у экипажа есть специальный юридический советник. Съемочный график был временно приостановлен, и как раз когда Чак просматривал планы и готовился внести коррективы, из трейлера внезапно выбежал помощник режиссера. «О Господи! Господи Иисусе!» – издал он преувеличенный крик, как будто сошел с ума. Глава 162. Все смотрели на помощника режиссера, не понимая, что произошло. Даже если бы команде пришлось на ходу менять график съемок из-за отказа туристов сотрудничать, в таком поведении не было необходимости, верно? Помощник директора был в панике, его лицо было полно неверия, как будто он увидел начало Третьей мировой войны. Фернандес. Чак был очень расстроен и громко сказал: «Успокойтесь». Фернандес не собирался успокаиваться, все еще выглядят так же, как и минуту назад. Мой брат там». Он был настолько бессвязен, что Мэтью был совершенно обескуражен. «Что с твоим братом?» Сотрудник, который хорошо его знал, спросил: «Ты мне вчера сказал, что он перешел работать в крупную компанию во Всемирном торговом центре». Услышав слово «Всемирный торговый центр», Мэтью был потрясен и спросил у сидящей рядом с ним Миры: «Какой сегодня день?» Мира сразу же ответила: «11 сентября, 11 сентября». Мэтью мгновенно подумал, что произошел тот шокирующий случай, который когда-то изменил весь мир. Конечно, помощник директора завыл и зарычал: «Я только что услышал новости о том, что Всемирный торговый центр подвергся нападению, южная башня из башен-близнецов рухнула, а мой брат работал на 78-м этаже южной башни. Как это возможно? Не может быть. Это теракт». Большинство членов команды не верили или не могли поверить в это. В конце концов, за последние 100 лет не было ни одного серьезного нападения на Америку. Мэтью верил, что это правда, но ничего не сказал, он не произнес ни слова. Молчание в это время было самым мудрым вариантом. Вскоре кто-то достал телефон и набрал номер, чтобы подтвердить, что помощник директора говорит правду. «Иисус Христос, как это могло случиться? Неужели скоро начнется мировая война?» Среди актеров и съемочной группы начался хаос. Большинство достали свои телефоны, чтобы позвонить, особенно те, у кого были друзья и родственники в Нью-Йорке. Мэтью также сделал 2 звонка. Один – Бритни, которая была его девушкой, другой – Хелен, важному деловому партнеру, чтобы убедиться, что они целы и невредимы. Бритни снимала музыкальный клип в районе Ирвина Круга Ориндж, а Хелен только что вернулась в агентство «Ангел» из студии «Варнер». Оба эти места находились очень далеко от места инцидента в Нью-Йорке. Затем он написал Джеймсу Макэвою и Майклу Фассбендеру, оба быстро ответили, они тоже не в Нью-Йорке. Затем Мэтью убрал телефон и, подобно тем актерам, у которых не было друзей или родственников в башнях-близнецах, выступил в роли одного из бесчисленных простых прохожих, которые не подавались панике и в основном молчали. Что касается того, чтобы сделать что-то из этого инцидента, забудьте об этом. Во-первых, он не знал, как это сделать, а во-вторых, такие события не для маленьких людей, чтобы в них участвовать. Съемочная группа вряд ли будет снимать сегодня, и хотя не у многих людей есть друзья или родственники, работающие во Всемирном торговом центре, как брат помощника режиссера, шок от этого происшествия для большинства людей на Земле, особенно американцев, все еще огромен. Не сказать, что все были встревожены, но спокойно работать было невозможно. Чак объявил, что он берет выходной и что рабочие вопросы будут обсуждаться завтра. Мэтью также мог видеть, что большинство членов экипажа улетели на Манхэттен, Нью-Йорк, и больше не занимались работой. Вернувшись в гримерный трейлер и выйдя оттуда после снятия грима, он увидел, что многие люди разговаривают по телефону, даже Мира, которая была британкой, как будто она не могла успокоиться, не подтвердив местонахождение своей семьи. Кто бы мог подумать, что это случится. В этот момент подошла Келли, ее трейлер с гримом стоял рядом с трейлером Мэтью. «К счастью, моя семья на Гавайях», — она спросила Мэтью. «Ты обзвонил семью, никто из них не находится в Нью-Йорке, верно?» «Семья», — Мэтью покачал головой. «У меня уже давно нет семьи. Я позвонил своим друзьям, и их нет в Нью-Йорке. Нам всем повезло», — Келли добавила. Мэтью согласился с этим. «Всем, кто сейчас не в Нью-Йорке, повезло. Не быть в Нью-Йорке, не быть на Манхэттене было благословением в это время года. Даже вдали от башен-близнецов Всемирного торгового центра, какие страхи и кошмары останутся у свидетелей крушения двух всемирно известных зданий». Они еще немного поболтали, и Мэтью покинул помещение, чтобы прогуляться вокруг трейлера съемочной группы, все время думая о 11 сентября. Больше всего он помнил, что вскоре после 11 сентября весь мир изменился, когда власти в Вашингтоне и лично Джордж Буш-младший решили, что за этим стоит Усама бен Ладен с террористами из Аль-Каиды, а затем начали войну с террором, которая затронула практически весь мир. Но что именно изменилось, он не мог точно сказать. В любом случае, новости, которые он читал на своем смартфоне в то время, говорили о том, что ситуация в мире в целом изменилась к лучшему. Он был человеком, который бегает по улицам ради элементарного пропитания и не особо заботится об этой стороне вещей. Для маленького парня мир един, ничто из этого не так важно, как наполнение желудка. А Голливуд, он смотрел на солнце в небе, пытаясь вспомнить развлекательные сплетни, которые он читал, и постепенно вспомнил кое-что связанное. Кажется, после 11 сентября черные актеры стали особенно активны в Голливуде, кажется, там был и первый черный обладатель Оскара или что-то в этом роде. После этого использование черных актеров постепенно стало политкорректностью в стиле Голливуда. Большая постановка не могла быть без главного или положительного черного. Если же у вас нет главного или положительного чернокожего персонажа в крупной постановке, вы должны быть заподозрены в расизме. В будущем конкуренция в Голливуде будет еще более острой. Боюсь, что многие коммерческие фильмы мейнстрима больше не будут возражать против чернокожего мужчины в главной роли, так что, возможно, однажды чернокожий и ЛГБТ-фильм легко получит Оскар за лучшую картину. Мэтью покачал головой и перестал думать об этом. В любом случае, будь то белый, желтый или черный, любой, кто встает на его пути, должен пасть. Мэтью вернулся в свой трейлер, внутри которого было спутниковое телевидение, и посмотрел новости о терактах 11 сентября. В любом случае, Манхэттен, Нью-Йорк, выглядел сейчас очень жалко. События 11 сентября оказали глубокое влияние на все американское общество. Мэтью жил с командой на пляже Гоби, и хотя он не мог этого почувствовать, он видел, как это повлияло на команду. Когда команда приступила к работе на следующий день, все еще были некоторые люди, которые отвлекались и часто допускали ошибки в работе. У Чака и Шона, которые только что приехали, не было выбора, кроме как продолжать давать команде отгул и просто предоставить им недельный отпуск. Вместо того, чтобы вернуться в Лос-Анджелес, Мэтью сразу же отправился в район Ирвин, чтобы встретиться с Бритни, и забронировал номер в том же отеле на 6 дней, а затем вернулся в район пустыни Блэк-Рок в Неваде, чтобы продолжить свои сцены за день до окончания отпуска. В течение этих 6 дней он много следил за текущими новостями, в которых сейчас почти полностью преобладают новости, связанные с терактами 11 сентября, и обновлял свой блог соответствующими сообщениями о дане памяти. В то же время он следил за киноиндустрией, на которую непосредственно повлияли события 11 сентября. За эти 6 дней весь североамериканский кинопрокат почти достиг самого низкого значения за более чем 10 лет, особенно фильмы с тяжелыми сюжетами, от которых отказались зрители, как будто инцидент 11 сентября сделал психологическую защиту североамериканской аудитории невероятно хрупкой. Мэтью не мог не думать о фильме, в котором он принимал участие, «Черный ястреб», который все еще находился на стадии постпродакшна и должен был выйти на экраны до конца года. Он подсознательно чувствовал, что у Bloodshot-Gdown могут возникнуть проблемы в прокате. В конце концов, это жестокий военный фильм с большим количеством сцен убийства американских солдат, а после 11 сентября, сможет ли массовая аудитория психологически принять такой фильм? Мэтью считает, что перспективы не очень хорошие, учитывая, что за терактом последует жестокая война с терроризмом, во главе с Америкой, а общество в целом не будет какое-то время отвлекаться от событий 11 сентября, фильм «Черный ястреб» может потерпеть кассовое фиаско. Но такие вещи были вне его контроля, и, учитывая общую социальную тенденцию, студия ничего не могла сделать, кроме как отложить выпуск фильма. Вернувшись в пустыню Black Rock, съемочная группа наконец-то вышла из странной смеси горя, раздражения и отсутствия концентрации, и съемки можно было продолжать, хотя и со случайными ошибками. И Мэтью был все еще в хорошей форме, сцены снимались гладко, и съемочная группа не отставала от графика. Иногда Мэтью задавался вопросом, существует ли фильм, в котором он мог бы сражаться от начала до конца, не произнося ни одной реплики и с одним выражением лица от начала и до конца. Кажется, что он хорошо подходит для такого типа фильмов. К сожалению, в фильме было так много экшн-сцен, что пресса и критики всегда считали его безмозглым фильмом. Через полмесяца съемочная группа завершила съемки в пустыне и вернулась в Лос-Анджелес для продолжения съемок в студии Warner Studios. Актерский состав и съемочная группа также выпустили предпромоутерский постер, на главном из которых изображен Мэтью в роли главного героя, а Келли – в роли его спутницы. Первоначально плакаты должны были выйти в середине сентября, но их выпуск был отложен до настоящего времени из-за терактов 11 сентября. Где мы? Разве мы не были изначально на плакате? В раздевалке, которую делили три человека, Кларк стоял с выражением чудовищного гнева на лице. Почему нас нет? Зачем им понадобилось удалять нас? Дав с притворным удивлением развел руками и покачал головой. Я не знаю. Я знаю. Стивен, который молчал, вдруг заговорщически сказал. Это Мэтью через Хелен надавил на команду, чтобы они вообще убрали нас с плакатов. Глаза Кларка расширились. Да это же издевательство с его стороны. Глава 163. В раздевалке Стивен, который никогда много не говорил, болтал без умолку, при этом Дафф слушал каждое его слово с прижатыми ушами, а Кларк, с видом полной поддержки. «Хорошо», — Кларк воскликнул возбужденным голосом. «Сделаем это». Давно хотел врезать ему. «Не надо», — Дафф предупредил. «Разве вы не видели рекламу команды? Он профессиональный боксер». «Боксер?» — Стивен ворчал. «Ты веришь в то, что говорит съемочная команда?» «Да, у него есть мускулы, но на этом все». Дафф закрыл рот и не сказал больше ни слова. В гримерке воцарилась тишина, пока член съемочной группы не постучал в дверь, и трое мужчин, схватив свое соответствующее снаряжение, покинули гримерку, готовые отправиться в студию. Выйдя из раздевалки, Дафф сказал: «Идите дальше, я в туалет». Без лишних разговоров Стивен и Кларк отправились прямо в студию. С того момента, как они вошли на съемочную площадку для участия в пробах на свои роли, они втроем тусовались, вместе пили, общались, жаловались на несправедливость агентства и шпыняли проклятого Мэтью за отсутствие у него актерских способностей. Стивен и Кларк вообще не придали значения уходу Даффа. Дафф вернулся в гримерную, подождал немного, вышел, заглянул в коридор, который был пуст, и поспешил в противоположном направлении от этих двоих. Отдельная гримерная находилась дальше, где обычно основные актеры оказывались в студии позже, чем они, актеры второго плана. Мэтью все еще должен быть в раздевалке. С этой мыслью он свернул в горизонтальный коридор. Дафф все продумал. Даже в том маловероятном случае, если бы они преуспели в противостоянии с Мэтью, выиграл бы не он, а Стивен, и даже Кларк ничего не получит. А по другую сторону баррикад, этот фильм, при условии, что он не провалится, несомненно, принесет Мэтью известность, и в случае выбора правильной стороны можно пожинать плоды в любом случае. Он постучал в дверь выделенной Мэтью гримерки, изнутри раздался знакомый голос: «Войдите». Дафф толкнул дверь и вошел. В студии, где когда-то снимался «Спартак», Чак и художник-постановщик проводили последние проверки, пока съемочная группа заимствовала реальные декорации, построенные для «Спартака», и вносила соответствующие изменения, чтобы превратить их в место финальной схватки между героем и злодеем. Тим вместе со своими двумя ассистентами подошел, чтобы проверить место для съемок экшн-сцен. Тим Чак спросил, как проходит подготовка. «Пока у нас нет проблем». Тим подошел к нему поближе. Место съемок выстраивается в последний раз, а Мэтью и Стивен отрепетировали сцену на тренировке перед началом съемок. Чак кивнул, «Мэтью должен быть готов, как там Стивен?» Тим ответил, «Стивен тренировался последние несколько дней, и проходили они довольно хорошо. Съемки уже шли полным ходом, съемочная группа работала слаженно и вскоре была почти готова к съемкам. С другой стороны, Мэтью также вошел в эту студию, подождал несколько минут в зоне отдыха актеров и вместе с Келли и Стивеном вошел на съемочную площадку, чтобы послушать, как режиссер и постановщик действий рассказывают о сцене. Здесь была сцена с несколькими столами из жесткого пенопласта, очевидно, для драк, с толстыми матами под ними, чтобы актеры не упали на твердую землю. Хотя высота платформы составляла всего около метра, команда сделала все возможное, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мэтью стоял на вершине сцены и бросил взгляд на Стивена, который то и дело качал головой, словно пытаясь сосредоточиться. Этот парень был из тех, кто мало говорит, но может укусить очень больно. Однако Дафф уже сказал, что он собирается сделать, и Мэтью, конечно же, не собирался спускать ему это с рук. Даже без Даффа было мало шансов, что Стивен добьется своего. Келли, Тим, наконец, наставительно произнес, когда киносъемка приблизилась к началу. «Вы стоите на моей позиции, солдат войдет с другой стороны выхода, ваша задача – позаботиться об этом солдате». Для заключительной экшн-сцены съемочная группа намеревалась использовать длинные дубли, поэтому Тим подошел, чтобы сказать еще несколько слов Келли, и обратился к Мэтью и Стивену. «Для дуэли между вами двумя постарайтесь сделать то, для чего вы тренировались, но не увлекайтесь, будет несколько минут длинного дубля, на ваши движения могут повлиять различные факторы в промежутке, будьте гибкими и переменчивыми». Мэтью кивнул. «В кадре продолжительностью 10 или 20 секунд вполне можно следовать заранее разработанной рутине, но продолжительность кадра слишком велика, к тому же он требует от актеров игры на месте». Стивен сказал. «Понял». Он еще не снимал в этом фильме длинную экшн-последовательность, но видел, как это делает Мэтью, и знал, что невозможно на 100% следовать установленному распорядку, поэтому он выбрал это время для съемок, и разве не нормально получить случайную травму во время съемок сцены драки? Когда он ранее снимал сцену тренировки на мечах, другой актер неосторожно ударил его по руке деревянным мечом, и он мучился от боли весь день. Он посмотрел вниз на бутафорский меч в своей руке, и хотя он был сделан из смолы, он определенно мог причинить боль. Если Мэтью еще долго не сможет сниматься в фильмах, а учитывая, что у агентства «Ангел Агенции» есть такие возможности, как продвижение клиентов в «Братьях по оружию», «Бладскхавгдовной» серии «Мумия», сможет ли Хелен найти в компании более подходящего актера, чем Мэтью? Например, он сам. Это Голливуд, если бы ему выпал всего один шанс, он мог бы оказаться на пути к вершине. Мэтью одной рукой скручивал нити своих кожаных доспехов, а другой держал рукоять своего бутафорского меча, не глядя больше на Стивена. По дороге он придумал, как с ним справиться. Келли стояла между Мэтью и Стивеном. Возможно, женская интуиция подсказала ей, что сейчас произойдет что-то, и она сделала два шага назад. У нее сложилось хорошее впечатление о Мэтью как о человеке, и подсознательно она хотела встать на его сторону, но знала, что лучше не ввязываться в такую открытую борьбу, которая существует почти в каждом спектакле. Для этой сцены необходимо следовать одному принципу. Тим заключил, «Мэтью, ты начинаешь отступать, а Стивен хочет убить тебя». Он посмотрел на двух мужчин-актеров. «Мэтью, тебя теснят, Стивен не отпускает тебя, но ты сопротивляешься в решающий момент». Мэтью ничего не сказал, только кивнул, как и Стивен. «Хорошо». Тим был готов покинуть съемочную площадку. «Сделаем один пробный дубль». Он удалился с площадки, а Мэтью достал свой меч и подошел к своему месту, в то время как Стивен встал напротив него в соответствии со своим положением. Мэтью, Келли и Стивен приготовились, когда раздался голос помощника режиссера. «Царь Скорпионов, сцена 113, акт 21, начинаем». Не успел голос крикнуть начало, как по комнате пронесся бутафорский меч Стивена. Меч был очень быстрым и нес свистящий ветер. Мэтью уклонялся, затем отступал к краю сцены. Стивен преследовал его всю дорогу. Каждый удар шпаги с ветреным звуком был зрелищным, Его лицо было полно злобы, как будто он полностью погрузился в роль злодея и не успокоится, пока не убьет героя Мэтью. Мечи двух мужчин столкнулись несколько раз. Мэтью почувствовал, что Стивен использует силу, совершенно отличную от той, которую он использовал на репетициях, и окончательно убедился, что Дав говорит правду. Стивен не был бы настолько глуп, чтобы идти прямо на Мэтью, его намерения были скрыты. Бум! Стивен ударил ногой по табуретке из твердого пенопласта. Табурет отлетел в сторону как раз в тот момент, когда бутафорский меч Стивена нанес новый удар. Мэтью снова отступил назад, а Стивен шагнул вперед, преследуя его. Стоя за камерой, Тим наблюдал за двумя мужчинами и постоянно кивал головой. Сцена действия не содержала ничего вычурного, она была полна силы и прямолинейности реалистичной драки, которая казалась исключительно реалистичной и правдоподобной. Именно к такому эффекту стремилась съемочная группа. Мэтью был как всегда хорош в экшн-последовательностях, и, к его удивлению, Стивен справился с задачей неплохо, особенно в выражениях лица и движениях, когда он преследовал Мэтью, выглядя очень реалистично и показывая всю степень решимости убить Мэтью. Именно в этот момент он увидел, как Мэтью, увернувшись от рапиры Стивена, споткнулся и упал на платформу у края, отбросив свое оружие. Митаис должен был быть сбит с ног Мемноном, а затем Митаис нанесет ответный удар. Тим не двигался, не говоря уже о том, чтобы открыть рот. Эта длинная экшн-сцена была превосходной, а актер был в исключительной форме. Мэтью лежал на земле, но его тело было натянуто, как тетива. Когда он занимался спаррингом, тренер научил его контратаковать, когда он лежал, и он намеренно упал, чтобы дистанцироваться от Стивена и контратаковать в процессе, как и было написано в сценарии. В соответствии со съемочным процессом, который должен был быть соблюден, Митаис должен был быть сбит с ног Мемноном. Стивен бросился вперед, как и было описано в сценарии, и попытался вонзить длинный меч прямо в Мэтью. Но Мэтью ясно видел, что меч нацелен на его собственное лицо. Глава 164. Появившись тут каким-то образом из-за Тихого океана, главным богатством Мэтью было красивое лицо и атлетическое тело, два основных ингредиента для его будущего, и теперь Стивен пытался добраться до его лица. Разве это не попытка разрушить его будущее? А человек, который хочет разрушить его будущее, враг. Стивен стоял перед Мэтью, лицом к лицу со своим поверженным противником, не испытывая ни малейшей слабости. Меч в его руке летел прямо в Мэтью. Люди за пределами съемочной площадки думали, что в этот момент актерское мастерство Стивена достигло небывалых высот, как будто он действительно был одержимым убийством Мэтью. Мэтью не смел рисковать. В тот самый момент, когда бутафорский меч Стивена собирался опуститься на его лицо, он резко поднял правую ногу, целясь в пах. Оба были одеты в кожаные доспехи с паховой защитой. Удар выглядел, как будто его отрепетировали, чуть выше кожаной паховой защиты. Только Мэтью и Стивен знали, что удар действительно был нанесен. Хотя Мэтью был раздражен, он не пытался смять яйца ублюдка и старался сдерживаться. Но даже так, Стивен сполна ощутил страшную боль. «А-а-а!» Он издал жалкий крик, его лицо было искривлено, глаза расширились. В то время как обязанности режиссера и постановщика были переданы Тиму, режиссер Чак просто сидел в стороне, наблюдая за происходящим, и не мог не выглядеть удивленным в этот момент. Он пробормотал: «Этот Стивен играет хорошо, абсолютно первоклассная игра». Затем он покачал головой. Но талант проявился слишком поздно, это его последняя сцена. Если бы он раньше вышел с такой актерской игрой, думаю, Мэтью было бы трудно. На площадке Мэтью не дал Стивену времени на восстановление, вскочил с земли, две руки были похожи на железные клещи. Они схватили запястья Стивена соответственно и сжали так сильно, что Стивен не смог больше удержать бутафорский меч, и тот со звоном упал на землю. Боль в нижней части тела Стивена только немного утихла, когда он почувствовал, что его руки словно сжаты железными тисками. С его лба потек пот, а лицо, и без того искаженное болью, исказилось еще больше. Стивен чувствовал, что руки, схватившие его за запястья, были несравненно грубыми и твердыми, как будто отлитыми из сплава, а его собственные кости запястья, казалось, треснули, издавая леденящую боль. Даже в этот момент Мэтью не забыл, что это был спектакль. Он схватил Стивена за руки и перевернул его на спину, выбросив Стивена. Он стоял на краю платформы и использовал всю свою силу, чтобы сбросить Стивена с платформы вниз. Когда он падал, Стивен, Кроме боли, обреченно думал только об одном. Бывают случаи, когда реклама голливудских постановок может быть правдивой. Платформа находилась не слишком высоко над землей, чуть больше метра, а на полу лежал тренировочный мат. Стивен не пострадал, но некоторое время он не мог подняться. Мэтью наверху был победителем, стоя на краю сцены и глядя вниз, когда Келли, прикончившая солдата на другой стороне, подошла и встала рядом с ним. Сочетание красивого мужчины и красивой женщины создало великолепное воссоединение. «Ну же», — Тим поспешно сказал оператору, стоявшему перед ним, — «сними их крупным планом». После напряженной и захватывающей битвы, которая была одновременно реалистичной и правдоподобной, было идеально завершить ее подобным кадром. Стивен лежал, подняв голову, чтобы посмотреть на Мэтью и Келли с горечью. «Отлично!» – почти кричал Тим. «Превосходно! Это будет классическая экшн-сцена!» «Так и будет!» Он забыл, что это совсем не соответствовало сценарию. Но все это не имело значения, сценарий можно было доработать, и сегодня были отличные экшн-сцены. «Ты отлично справился!» Келли прищурила глаза на Мэтью. Мэтью улыбнулся и сказал, поглядывая вниз, «Все благодаря Стивену». Стивен уже встал с помощью члена команды, прямо возле ног Мэтью, и был достаточно проницательным, чтобы поспешно уйти из площадки. Боль между ног то появлялась, то исчезала, но запястье продолжало болеть. Он расстегнул узкие рукава своего костюма и понял, что запястья покраснели и даже слегка опухли, как будто его чем-то ударили. С мрачным лицом он потряс запястьем, боль немного утихла, и смотря на запястье он понял, что все его цели потерпели поражение. Мэтью сел пить чай, который принесла Мира, готовый к съемкам следующей сцены. Его сцены со Стивеном были закончены, и у него оставалось еще довольно много сцен. Мэтью, Дафф подошел и говорил с Лестью. Это была отличная экшн-сцена. Мэтью кивнул. У меня не так много преимуществ, как у актера, но я стараюсь выполнять работу хорошо и поддерживать свою репутацию ответственного человека. Когда он сказал это, он нисколько не смутился. В кругах шоу-бизнеса лжи говорили так много, что ее уже считали нормой. Дафф поднял брови, похоже, его инвестиция в будущее вполне себя оправдала. Мэтью добавил, не забывай о нашем соглашении. Дафф указал на свою голову. Никогда. Вскоре началась следующая сцена. Мэтью проигнорировал Даффа и отправился в другое место, чтобы снять сцену с Келли. По сравнению с предыдущей сценой, на эту, казалось бы, простую сцену ушло 3 дубля, и Мэтью понял, что его недостатки на самом деле весьма заметны. Благодаря периоду съемок в качестве абсолютного ведущего мужчины, он мог почувствовать себя актером, чьи сильные стороны и особенности были более заметны, и чьи слабости также были более очевидны. Говоря прямо, его недостатком является актерская игра. Хорошо, что ни он, ни Хелен не собираются переходить на независимую литературную сцену, так что этот недостаток не будет бесконечно превозноситься. В коммерческих развлечениях актерская игра не является главным фактором. В конце дня Мэтью отвез Даффа в агентство «Ангела» и встретился с Хелен, где в общих чертах рассказал о событиях дня. На это Хелен прямо заявила Мэтью, что после фильма она расторгнет контракт со Стивеном и проинформирует другие брокерские компании отрасли о причинах расторжения. Это значительно усложнит для Стивена задачу сделать себе имя в Голливуде. Отослав Даффа, Хелен посмотрела на Мэтью и спросила, «Теперь ты счастлив?» Мэтью слегка пожал плечами. «Что бы ты сделала, если бы я получил травму? Я бы делала то, что делаю сейчас». Хелен сняла очки в черной оправе. «Ты ведь веришь мне?» «Не могу понять». Вместо ответа Мэтью указал на ее очки. «Зачем тебе носить такие старомодные очки?» Хелен была спокойна и привела весомую причину. «У меня астигматизм». В это Мэтью никогда не поверит. Он встал и сказал, «Без очков ты выглядишь красивее, носи хотя бы линзы». Он направился к двери кабинета, обронив по пути, «Я тебе верю». Выходя за дверь, он язвительно пробормотал про себя, «Только черт поверит тебе». Но на этом история со Стивеном закончилась, Мэтью не собирался зацикливаться на ней, Стивен был так далеко позади него, что не было никакой необходимости в ответных действиях, это только замедлило бы его собственный прогресс. Съемки продолжались до начала ноября, большинство его оставшихся сцен были разговорными, где требовались эмоции, поэтому съемки уже не шли так гладко, как раньше, зачастую приходилось делать несколько дублей. По мере того, как съемки постепенно подходили к концу, актеры начали покидать съемочную группу, и по голливудской традиции, Когда актеры с чуть большей драматичностью завершали свою работу, все они получали подарки от съемочной группы. Это были не совсем подарки, а просто реквизит, который использовался их персонажами. Например, Келли получила ожерелье от Кассандры. К середине ноября Мэтью также закончил все свои сцены, и когда он прощался с командой, ему подарили меч, которым он пользовался во время съемок. На этом его работа на съемках фильма «Царь скорпионов» подошла к концу, и он взял небольшой отпуск. Глава 165. После ухода со съемок «Царя скорпионов» Мэтью временно остался без работы, Хелен все еще отбирает подходящие проекты и роли. Теперь, когда у него есть немного славы и он только что получил главную роль в постановке стоимостью 40 миллионов долларов, он постепенно вырабатывает некоторый собственный стиль и не может больше быть таким жадным на роли, как раньше. Сейчас ему придется сделать приоритет в поиске ролей, соответствующих его характеристикам. Это не значит, что у него есть большой капитал, чтобы выбирать сценарии и роли, но это обычная карьерная операция. В начале карьеры, чтобы накопить опыт и квалификацию и заработать на основные расходы, он, конечно, снимался во всем, что было доступно, но теперь он не может продолжать в таком духе, бросаясь в любую роль. В Голливуде ежегодно создается огромное количество проектов, но конкуренция чрезвычайно жесткая, и даже такой агент, как Хелен, которая может опираться на сеть семейных связей, не всегда время от времени находит нужный проект. В свой первый день отпуска Мэтью проспал до 9 утра, умылся и позавтракал, а затем отправился на прогулку по скромному дворику, чувствуя себя свежим и бодрым, ведь вся накопившаяся усталость и стресс от съемок ушли. Благодаря фитнесу и тренировкам его отличные физические данные становятся все более очевидными. Сильное, отзывчивое и энергичное тело. После 10-минутной прогулки по двору Мэтью вернулся в дом, включил компьютер и первым делом обновил свой блог, добавив в него кадры, которые съемочная группа передала ему вчера. Это кадры из вчерашней сцены и один крупный план Митайса, стоящего во весь рост на возвышении после победы над Мемноном. Если использовать самовлюбленную точку зрения Мэтью, на этих кадрах главный герой выглядит неприступным. «Саурой, смотри на меня, вот это настоящий герой для голливудского блокбастера», он самодовольно пробормотал, подписывая снимки ниже. «Мои сцены в «Царе скорпионов», жаль, что я не смогу увидеть фильм раньше его официального выхода». Не написав ничего особенного, Мэтью закрепил фото на самом верху блога, который сейчас имеет хорошее количество последователей, особенно после 11 сентября, когда число подписчиков значительно увеличилось. Блоги вызвали большой резонанс во время освещения событий 11 сентября, и не успели остальные СМИ опомниться, как первые фотографии с места происшествия и соответствующая запись в блоге уже начали бомбардировать блог в группах, и трудно было не привлечь внимание людей. После этого блоги перестали быть нишевым инструментом в интернете и стал достоянием общественности, как нечто само собой разумеющееся. После публикации он вошел в MSN, где было мало контактов и только один человек в сети, Илона. Увидев Мэтью в интернете, Илона отправила сообщение. «Ты закончил снимать свои сцены?» Мэтью задумался и ответил. «Ага, не хочешь взять у меня эксклюзивное интервью? Интернет в Северной Америке стремительно развивается, а число пользователей интернета огромно и охватило почти все уголки страны. Заголовки на первых страницах таких порталов, как Yahoo Entertainment, не идут ни в какое сравнение с заголовками ведущих развлекательных еженедельников или Hollywood Reporter, они в 100 раз лучше обычных развлекательных журналов». Так колонка Илоны привлекла к нему большое внимание. «Лучше подождать, пока твой фильм выйдет в прокат». Илона прагматичный человек. «Ты сейчас не являешься горячей темой, и даже если бы я хотела интервью, главный редактор бы не позволил. Проще говоря, у меня нет славы». «Верно, был бы ты большой звездой, я бы сама бежала к тебе с просьбой об интервью». Мэтью разговаривал с Илоной по MSN в течение 10 минут или около того, а после отправился бороздить просторы интернета. Он просмотрел новости в интернете, о войне в Афганистане сообщалось повсюду, и в прошлом месяце Буш-младший и федеральное правительство официально отправили войска в Афганистан, в отместку за 11 сентября. Потом он открыл свой блог, где уже было несколько комментариев под записью в блоге и кадрами, которые он только что отправил. «С нетерпением жду фильма. Когда выйдет фильм, я поддержу тебя». Было много подобных комментариев. Мэтью прочитал их, затем вспомнил, что забыл указать дату выхода фильма, и опубликовал в блоге еще одну запись с предыдущим рекламным постером. «Царь скорпионов» выходит в Северной Америке 10 апреля 2002 года. Съемочная группа долго разрабатывала дату выхода «Царя скорпионов», первоначально желая назначить ее на выходные в конце апреля, чтобы воспользоваться летней майской лихорадкой, но после выхода трейлера блокбастера «Человек-паук», который вызвал чрезвычайно бурную реакцию, Universal Pictures немедленно отказалась от этой идеи и перенесла выход фильма на выходные в середине апреля. Согласно прошлому опыту, кассовые сборы такого типичного развлекательного блокбастера, как «Царь скорпионов», в основном будут сосредоточены в первые 3 или даже 2 недели после его выхода, поэтому нужно обойти возможное влияние «Человека-паука», который, судя по реакции публики на трейлер, признан в индустрии потенциальным хитом следующего лета. Однако нельзя сказать, что выбор середины апреля для «Царя скорпионов» не имеет обратной стороны. В конце концов, апрель традиционно является плохим месяцем для кино в Северной Америке. Но где в этом мире можно получить лучшее из обоих миров? Мэтью, в частности, считает, что это нормально, и если бы выбор был за ним, он, конечно же, избежал бы «Человека-паука». Он видел много попкорновых фильмов Marvel и трилогию о «Человеке-пауке», естественно, видел и знал, что это чрезвычайно успешная франшиза, иначе Sony Columbia Pictures не выпустила бы фильм о «Человеке-пауке», когда у них был кризис. «Царь скорпионов» наверняка получит по заднице, как и обычный человек против «Человека-паука», когда вздумает сразиться с молодым пауком. После публикации сообщения в блоге Мэтью выключил компьютер, проверил время, собрал принадлежности для фитнес-тренировок и положил их в рюкзак, собираясь пойти и найти место, где можно было бы пообедать, а затем отправиться в спортзал. Обычная фитнес-программа была немного скучной, он все больше и больше интересовался боксом и спаррингами. Что еще более важно, оба вида спорта, казалось, подходили ему, и он совершенствовался быстрыми темпами. Мэтью едва успел выйти из дома, как зазвонил телефон, и когда он поднял трубку, раздался знакомый голос. «Привет, Мэтью». Голос тут же заставил Мэтью представить оскаленную акулью пасть и сказать: «Давно не виделись, Майкл». Это был Майкл Фассбендер, и он сказал: «Я здесь, в Лос-Анджелесе, и Джеймс тоже здесь, ты ведь в Лос-Анджелесе». Мэтью подхватил свой рюкзак и направился на улицу. «Я иду в спортзал, сегодня днем у меня встреча с инструктором по боям. Тогда встретимся сегодня вечером». Услышав предложение Майкла, Мэтью ответил: «Конечно, пусть Джеймс присоединится к нам». «Конечно». Снова раздался голос Майкла: «В Голливудском бульваре есть бар «Гадюшник», знаешь где это?» Первоначальный офис «Красного пингвина», где работал Мэтью, находился на Голливудском бульваре, и он был знаком с этим районом. «Да». Он спросил: «Хочешь пойти туда? Встретимся вечером в «Гадюшнике», я позвоню Джеймсу позже». Мэтью вышел из дома, заперев входную дверь, и сказал: «Увидимся там». Положив трубку, он сел в машину и поехал в район Вествуд, сначала пообедав в ресторане, который он часто посещал, затем обойдя небольшой парк неподалеку и осмотрев несколько обветшалый многоквартирный дом, в котором он когда жил. В 2 часа дня он пришел в спортзал вовремя и сначала занимался по обычной фитнес-программе, а затем поднялся на 2-й этаж, в зал бокса, чтобы провести спарринг под руководством инструктора по боксу. Это продолжалось до 5:30 вечера, прежде чем Мэтью покинул спортзал. Он принял душ и переоделся в раздевалке клуба и поспешил в бар «Гадюшник» на Голливудском бульваре. В Голливудском бульваре много популярных ночных клубов Лос-Анджелеса, а «Гадюшник» – один из самых известных. Основным акционером бара является знаменитый Джонни Депп, а в самом баре периодически появляются именитые голливудские звезды. Когда Мэтью пришел в бар в назначенное время, там уже находились Майкл и Джеймс. Глава 166. В баре «Гадюшник» трое мужчин подняли бокал и выпили вместе. Затем Джеймс с любопытством спросил: «Мэтью, почему я никогда не видел твою девушку?» «Она занята». Мэтью пожал плечами и неопределенно сказал: «За городом». Новый альбом Бритни уже поступил в продажу, и она снова начала прилетать и улетать из города. Он взял на себя инициативу, чтобы сменить тему. «Почему съемочная группа не сообщила мне, когда вы пришли озвучивать «Черный ястреб»?» Дубляж был для пары небольших ролей. Джеймс взял бокал вина, протянутый ему Майклом, и ответил: При упоминании актерского состава «Черного ястреба» он что-то вспомнил и спросил Мэтью. «Разве Джонни Ли Миллер не просил у тебя видеокассету?» «Видеокассета?» Майкл, который только что закончил наливать напиток Мэтью, спросил. «Что за видеокассета?» «Видеокассета, которая не существует». Мэтью вкратце рассказал Майклу о том, что произошло. Майкл усмехнулся, обнажив полный рот белых зубов. «Мэтью, хорошо, что ты находчив, иначе ты бы стал знаменит, но совсем не по фильмам». Мэтью сделал глоток вина. Майкл добавил, «Где ты собираешься взять запись? Я сейчас тяну время». Мэтью поставил стакан на стол. «Я не беру трубку, когда звонит Миллер, а недавно занес его в черный список». Джеймс чем-то задумался и вдруг спросил, «Ты участвуешь в предпремьерных показах фильма «Черный ястреб»?» Мэтью покачал головой. «Я не знаю, ни мне, ни моему агенту не сообщили. Если будешь участвовать, будь осторожен», — Джеймс предупредил. «Может быть, ты столкнешься с Миллером», — Майкл добавил. «Мэтью, не стоит упускать из виду, что Миллер – человек, хорошо известен британской труппе актеров в Голливуде». Джеймс согласился. «Могу за это поручиться. Он сам был британским актером. Я присмотрю за ним». Мэтью, естественно, не недооценивал Миллера. «Ну, хватит об этом». Майкл сменил тему. «Давайте выпьем». Прежде чем он смог поднять бокал, невысокий человек, проходивший мимо, внезапно остановился у стола, посмотрел на Мэтью и с удивлением спросил. «Мэтью», — услышав голос, Мэтью тут же оглянулся и увидел знакомое лицо, режиссера, который снимал клип Бритни, поспешно встал и вежливо ответил. «Здравствуйте, директор Снайдер, не ожидал встретить вас здесь». По своей инициативе он протянул правую руку, и Зак Снайдер пожал ее, сказав. «Зови меня Зак, я часто тут выпиваю». Это была редкая встреча с режиссером. Мэтью вежливо спросил. «Присядете со мной выпить?» Зак покачал головой. «Как-нибудь в другой раз». Мэтью кивнул. Они непринужденно болтали еще несколько минут, говоря в основном о работе и не имея ничего общего, кроме работы, и после паузы, длившейся меньше минуты, Зак извинился и ушел. «Кто он?» — с любопытством спросил Майкл. «Зак Снайдер», — Мэтью сказал просто. «Режиссер музыкальных клипов и рекламы. Он – большое имя в рекламе». Джеймс неожиданно заговорил, он всегда был хорошо информирован и, очевидно, знал о Заке. «Он делает уникальные рекламные ролики, известен своим широкоэкранным кинематографическим стилем, снимал рекламные ролики для Nike и Reebok с участием Майкла Джордана и звезды тенниса Мартины Навратиловой, и однажды был назван британским журналом Media Arts одним из самых талантливых режиссеров по коммерческой рекламе». Только тогда Мэтью понял, что Зак сделал себе имя еще до того, как попал в киноиндустрию. Во время только что состоявшегося разговора Зак вскользь упомянул, что готов заняться режиссурой и ищет подходящие проекты. Однако, даже с его репутацией в мире рекламы, ему нелегко стать режиссером кинопроекта с определенным масштабом инвестиций. Каким был первый фильм Зака Снайдера? Мэтью болтал с Джеймсом и Майклом, вспоминая информацию о Заке Снайдере. «Определенно это не был фильм о супергероях. Думаю, что в начале года выходил фильм «300 красных штанов», может быть, этот». Он не мог точно вспомнить, в конце концов, после «Бэтмен против Супермена» он не смотрел фильмы, связанные со вселенной DC. Трое пробыли в гадюшнике до 10 вечера, прикончив целую бутылку виски и несколько слабоалкогольных коктейлей, после чего вышли из бара вместе в оцепенении. В целях безопасности Мэтью вызвал шофера на выходе, а затем проводил Джеймса и Майкла, когда они шли к близлежащей парковке. Неподалеку, за перекрестком, Джеймс указал на место на обочине дороги и сказал: «Вот здесь Ривер Феникс умер в свое время от передозировки наркотиков». Мэтью никогда не слышал этого имени и с любопытством спросил: «Кто такой Ривер Феникс?» Майкл пояснил: «Настоящий актерский гений, который, к сожалению, пристрастился к наркотикам, он брат Хоакина Феникса. Наркомания». Мэтью был весьма впечатлен, вспомнив фразу, которую он часто встречал: «Дорожите жизнью, держитесь подальше от наркотиков». Хотя получение наркотического кайфа считается обычным явлением в Голливуде, это дорога в ад. Мэтью не мог понять, что за мысли у людей, принимающих наркотики, особенно у знаменитостей. Шофер вскоре прибыл на автостоянку и завел BMW Мэтью, чтобы отвезти Джеймса и Майкла в их соответствующие отели, а затем отвез Мэтью обратно в его дом в Бербанке. В течение следующих нескольких дней, кроме полета в Вашингтон, чтобы встретиться с Бритни, Мэтью проводил остальное время по своему обычному графику, с той лишь разницей, что он увеличил время занятий в спортзале и тренировок, проводя послеобеденное время в спортзале Вествуда, занимаясь боксом и спаррингами, и тренируясь с фитнес-инструктором. Мэтью также получил звонок от Келли, которая получила новую работу, снявшись в роли женщины-мутанта в супергеройском фильме компании 28th Century Fox «Люди X2», где, как сообщается, будет много сцен совместно с Росомахой Хью Джекмана. Затем Мэтью получил возможность подать заявку на работу от компании 28th Century Fox, опять же в фильме о супергероях. Узнав, что компания 28th Century Fox организовала проект фильма по комиксам «Сорвиголова», Хелен попыталась представить студии его актерское резюме, чтобы получить шанс на роль. Это тот тип большой супергеройской постановки, где главный герой вырывается на сцену, как только становится коммерчески успешным. Мэтью был немного озадачен, когда получил уведомление от Хелен. Когда-то он был поклонником фильмов про супергероев, но такого фильма он не помнил. Подобный фильм о супергерое поразил бы его, если бы он его видел, а если нет, то вполне возможно, что фильм оказал на него очень незначительное влияние. Однако он даже не получил приглашения на пробы в «Сорвиголову». Через несколько дней после того, как Хелен разместила его резюме, он получил электронное письмо от съемочной команды «Сорвиголовы», которые вежливо отказали Мэтью, поскольку уже утвердили исполнителя главной мужской роли. Они утвердили Бена Аффлека в качестве исполнителя главной роли сразу после создания проекта. Когда она услышала имя Бена Аффлека, Хелен была разочарована, у Мэтью просто не было сил конкурировать с Беном Аффлеком. Мэтью не расстроился, не похоже, чтобы у него были какие-то воспоминания об этом фильме, не яма ли это? Погружение с головой в это может все разрушить. Влияние провального крупнобюджетного коммерческого фильма может изменить мир для маленького актера второго плана и ведущего мужчины. Новый актер в крупной постановке провалится, что подумает продюсерская компания, когда увидит такого актера. Кроме того, в этом бизнесе слишком много актеров, которые хотят сделать себе имя. После почти полумесячного перерыва Мэтью позвонила Хелен, позвала в агентство «Ангела» и сказала, что нужно обсудить кое-что по поводу его работы. «Вызываешь меня в такой спешке?» Мэтью спросил, садясь напротив ее стола. «Есть роль для меня?» Хелен ответила. «Команда фильма «Черный ястреб» прислали уведомление, в котором просит тебя посетить несколько рекламных мероприятий в Северной Америке в декабре». Мэтью мгновенно подумал о Миллере и кивнул. «Есть еще кое-что», — Хелен добавила. «Попробуй познакомиться там с Джерри Брукхаймером». Глава 167. Джерри Брукхаймер. Мэтью вспомнил, что Хелен однажды сказала, что Брукхаймер работает над большим проектом совместно с компанией Walt Disney, и не мог не спросить. «Есть новости о его новом фильме?» Дисней уже договорился с Джерри о проекте. В отличие от прошлого раза, у Хелен были конкретные новости. Они будут использовать аттракцион «Пираты Карибского моря» в Диснейленде в качестве образца для совершенно нового фильма о пиратских приключениях с предполагаемыми инвестициями не менее 100 миллионов долларов. «Пиратский фильм, да?» — Мэтью с любопытством спросил. «Пираты Карибского моря – это аттракцион в Диснейленде?» Он никогда не был в Диснейленде и впервые услышал, что в Диснейленде есть аттракцион «Пираты Карибского моря», и Мэтью не ожидал, что большим проектом Диснея и Джерри Брукхаймера, о котором говорила Хелен, будут «Пираты Карибского моря», и мог только вздыхать про себя, что в той жизни он никогда не был в Диснейленде. Видя молчание Мэтью, Хелен решила, что у него есть мысли на этот счет, и спросила: «Ты хочешь участвовать в фильме?» Она сразу же сказала: «Пиратские фильмы ушли в прошлое. Остров головорезов привел к банкротству студии Карлока. Этот жанр рискованный, но я хочу напомнить, Мэтью, это проект, который продюсирует Джерри Брукхаймер». «Я знаю». Мэтью пытался вспомнить историю взлета и падения пиратских фильмов в Голливуде. «Джерри Брукхаймер – золотой стандарт продюсера, он гарантирует успех. Шансы на провал проекта, спродюсированного Брукхаймером, малы». Хелен по привычке подняла очки. «Вот почему я слежу за его новыми проектами. Работая с успешным человеком, вы с большей вероятностью добьетесь успеха. Это один из самых основных способов избежать риска в Голливуде». И Мэтью, естественно, знал это. Он спросил: «Есть что-нибудь более конкретное?» Хелен слегка покачала головой. «На данный момент Дисней и Джерри только подтвердили, что они будут производить такой фильм, ориентированный на подростковую аудиторию, с инвестициями не менее 100 миллионов долларов. Ничего другого пока нет. Джерри все еще ищет подходящего сценариста для написания сценария. Мэтью не мог удержаться от любопытства. У них даже нет сценария, а Дисней уже выдал инвестиции. Это нормально. Хелен не нашла это странным. У многих фильмов в Голливуде появляются инвестиции еще до того, как они находят сценаристов. Нет сценария, нет ролей, Мэтью развел руками. И что мне делать? Хелен давно размышляла об этом. Поскольку это развлекательный фильм, нацеленный в первую очередь на подростковую демографическую группу, персонажи там, конечно, будут молодыми, а красивые парни и девушки обычно являются стандартом. Тебе не нужно делать многого, просто произведи хорошее впечатление на Джерри Брукхаймера. Мэтью кивнул. Хелен добавила: «Ты находишься на другом уровне по сравнению с Джерри, не надо умничать или строить из себя небоськово, это может привести к обратному результату». После минутного раздумья она добавила: «Я буду следить за проектом и дам знать, когда мне понадобится, чтобы ты что-то сделал». Не говоря ни слова, Мэтью продолжал кивать. В этом отношении его интересы были тесно связаны с интересами Хелен. Сейчас «Царь Скорпионов» закончил съемки. Хелен откинулась в кресле и прижала руки к груди. «Мэтью, у тебя был достаточно долгий перерыв. Дальше, нервничай, ведь появилась лучшая возможность для нас. Мы нацелились на проект Disney с Джерри Брукхаймером и проект фильма о монстрах Стивена Саммерса с Universal. Оба проекта из списка лист». Она посмотрела на Мэтью. «В идеале, ты должен получить главные мужские роли в обоих проектах, оба из которых станут кассовыми хитами, и ты сразу попадешь в высшие эшелон кинозвезд». Когда он услышал, что может стать кинозвездой первого уровня, Мэтью был взволнован, но потом пришел в себя и понял, что это только самый лучший сценарий, который только можно себе представить, и что достичь его будет слишком сложно. Но проект Стивена Саммерса о монстрах с Universal, Ван Хельсинге, фильм, который изменился бы благодаря его участию, стал бы лучше. Мэтью так не считает. Даже если бы он смог принять участие в фильме, он всего лишь актер, обычный актер, и он никак не сможет изменить проект такого масштаба. Даже если бы он мог повлиять на Стивена Саммерса и Universal Pictures, как он должен это сделать? Как изменить фильм? Как изменить его, чтобы фильм имел успех? Даже если бы он стал продюсером на съемочной площадке, знал бы он, что делать. Поэтому главная мужская роль в этом фильме, скорее всего, станет для него подводным камнем, и его лучше вытеснить.